Мы через пару дней уходим. Я в этот момент мрачно ковырялся ложкой в похлебке и насмешливо поинтересовался. Планируешь за это время подготовиться? Да, надо уточнить маршруты патрулей, смену постов. Это я могу тебе рассказать и сейчас. Тогда что вас останавливает? Желание жить долго и счастливо. Ясно, процедил он и надолго задумался. Затем почему-то посмотрел на Гнуса и спросил. Что, никаких шансов? Ну, шансы есть всегда. Я оставался ехидно насмешлив, но тихо слинять не удастся. Это я гарантирую. А с боем прорываться не очень разумно, во всяком случае на данный момент. Неужели до леса не добраться? Изумился Шен. И что потом? Здесь единственная дорога до Альсгары. Леса на лиге вокруг. А дальше топи. Блазги со своими плотниками постарались. Не пройти. Единственный приемлемый путь — тракт, а за ним наблюдают. И все же мы рискнем. Дольше здесь оставаться опасно. Воля ваша, я безразлично пожал плечами. Ты боишься? Язвительно спросил Шен. Кнут предостерегающе зашипел на него, но лекарь и бровью не повел. Я, вопреки ожиданиям всех присутствующих, не вспылил, а лишь лениво протянул. Вот что я тебе скажу, щенок. В тот день, когда я куплюсь на столь глупую уловку, можешь потребовать с меня 100 соринов, если, конечно, ты не испугаешься. Гнус заржал от восторга, что его противника так ловко отбрили, хлопнул рукой по столу, но прежде чем Шен успел сказать ответную гадость, его прервали. «Это у нас гости», — предупредил Бамут, все это время сидевший у окна и строгавший из деревянного обрубка некое подобие человека. Увидев вошедшего во двор, Лаэн стала белее, чем одежда незнакомца, и грязно выругалась. «Никому не дергаться, ведите себя смирно», — сказала она. Я убрал топорик под стол. «Он же один», — удивился Гнус. «Гнус, сиди тихо. Я не собираюсь отскабливать твои кишки со своего потолка. Кнут, надень на него поводок. И на этого молокососа тоже». Шен на молокососа не обиделся и, кажется, даже не услышал. Он был так же бледен, как мое солнце. Гнус немного присмирел и спросил с жалобной ноткой. «Да объясните мне, наконец, что это за хмырь?» «Просто сиди тихо, а?» Даже всегда спокойный Бамут начал нервничать. «Мы можем уйти в другую половину дома». «Толку-то? Он нас все равно учует!» С какой-то безнадежной тоской произнес Крут. «Приперся, гад! Вот ведь вляпились! Чего это ему здесь надо-то, а?» «Сейчас узнаем». Лаэн отбросил упавшую на глаза светлую прядь и вышла навстречу некроманту. Уну они смотрели друг другу в глаза. Лаэн надеялась, что выглядит достаточно испуганной. Некромант оказался молод, лет 25, не более, но, судя по посоху, мастер 4-го круга. Ссылка. В Сдийской магической школе полноправные маги входят в круги мастерства, наивысший круг 8-й. Конец ссылки. Для такого возраста это чрезвычайно много. Значит, мальчик талантливый. Нечего сказать. Лаэн старалась принять правильное решение, понимая, что главное не переиграть. И, наверное, умный. С ним может возникнуть множество проблем. Как не кстати он пришел. Неужели у колдуна талант ищущего? Ссылка. Ищущие. Носители дара, способные обнаруживать в других людях искру. Конец ссылки. Почуял дар. Она поспешно поклонилась, пряча глаза, чтобы Белый не прочел в них ничего лишнего. Быстро, глотая слова, затараторила. «Чего привело доброго господина в этот дом? Он желает заказать что-нибудь из дерева? Не извольте сомневаться, добрый господин, все сделают, как вы захотите. А если что не так, так у любого спросите. Каждый ответит, что тут живет лучший плотник в деревне. На прошлогодней ярмарке, что в Ельничьем бару проводилось, то...» «Помолчи!» — негромко оборвал ее гость. Весь интерес в его глазах пропал. Теперь он обшаривал двор. «Мне сказали, здесь живут Ан и Парс, плотник». У Лаэн боль накануло сердце. «Вам правильно указали дорогу, добрый господин», — подобострастно ответила она. про себя пожелав проклятия болтунам, удавиться на собственных кишках. «Это здесь. Я хочу их видеть немедленно». «Я Ан, мой муж в доме». Цепкие карие глаза впились в ее лицо. Черные густые брови удивленно поползли вверх. Неожиданно некромант усмехнулся. «Или меня обманули, или ты умнее, чем кажешься». Лайн постаралась сохранить угодливое лицо. Смотреть на Сдиса она больше не решалась. Боялась, что взгляд ее выдаст. «Веди в дом», — не дождавшись ответа, резко бросил он. «Пожалуйста, пожалуйста», — заторопилась она. «К столу проходите, добрый господин. Чем богаты, не побрезгуйте». Некромант вошел в дом, увидел пятерых мужчин, хмыкнул. «Много же у тебя мужей». «Я муж», — негромко отозвался я, поднимаясь со стула. «А это родичи, погостить приехали». «Гости, дело хорошее», — Здисец поправил висящий на боку кривой меч и сел за стол. «Да ты садись, не стой, плотник. Знаешь, кто я?» «Знаю». «А твои родичи?» — последнее слово он произнес с усмешкой. «Знают». «Это хорошо. Значит, не будут делать глупости и избавят меня от труда портить вашу избу». «Хозяйка, ты, кажется, обещала накормить. Я с дороги голодный». Спустя несколько мгновений перед ним появилась тарелка с сытной куриной похлебкой, ломоть ржаного хлеба, масло, лук, крынка со сметаной и кружка с холодным мятным шафом. Колдун, ни на кого не обращая внимания, начал с явным аппетитом есть. Все молчали. Бамут, словно ничего не произошло, продолжал сторгать из деревяшки смешного человечка. Но его выдавали вспотевший лоб и некоторая нервозность в работе. Я видел, что он волнуется. Рука с ножом едва заметно подрагивала, и четырежды стружки были толще, чем требовалось. Шен и Гнус сидели у печки. Первый со скучающей физиономией пытался рассмотреть сквозь потолок небо. Второй, наконец поняв, кто заявился к ним в гости, сплел пальцы на руках и бормотал себе под нос то ли молитву от злой магии, то ли проклятие. Я вяло жевал хлеб. Мы с женой успели переглянуться, и она подала знак молчания. Лайн не знала, может ли некромант услышать мысленный разговор, и не хотела это проверять.